Президент вышел из-за стола, шагнул навстречу и бережно, как на похоронах, обнял бывшего друга. «Эх, Никодим!» — с болью выговорил он. Сократовская плешь протопорторга ткнулась в широкую грудь колдуна. «Глеб!» В горле поверженного всклокотнуло рыдание. «Ты не поверишь! Сам сдаваться шел!» Продолжая поддерживать за плечи нетвердо стоящего на ногах африкана, Глеб Портнягин подвел его к креслу, усадил. «Мерзавцы! Ох, мерзавцы!» — сдавленно приговаривал он. «Что же они с тобой сделали?» Опустившись в кресло, африкан сгорбился окончательно. «В Гаагу отправишь?» Старчески шамкая, осведомился он с видимым равнодушием к своей дальнейшей судьбе. Предыдущих сочувственных слов протопорторг либо не расслышал, либо не принял всерьез. Глеб выпрямился. Глаза его метнули темные молнии. «В Гаагу?» — оглушительно переспросил он, широко разевая львиную пасть. «Ну нет! Такого подарка они от меня не дождутся!» Гневно оглянулся через плечо и легким дуновением развеял толпу рассевшихся посреди кабинета стражков. Раздражали. Медленно, скорее с досадливым недоумением, нежели с надеждой, африкан поднял измученное лицо, всмотрелся. Зная Портнягина с детства, на пощаду он даже и не рассчитывал. Одного не учел Никодим. С возрастом люди иногда становятся мудрее, особенно если достигнут высшей власти. Великодушие президента застигло африкана врасплох, и протопорторга накрыло синдромом Иоанна Грозного, любившего в трудные минуты предаться самоуничижению. «Глеб!» надломленно, с покаянной слезой в голосе выдохнул африкан. «Прости меня, Глеб. Кругом перед тобой виноват, кругом. Даже тогда на складе, не урони я там ящик с водкой, хрен бы нас повязал участковый». У протопорторга вновь перемкнула гортань. «Глеб, я уйду из политики!» — надрывно поклялся он. «Уже ушел! Давай забудем все! Давай снова станем друзьями!» Эта сбивчивая речь произвела на президента весьма сильное впечатление, но отнюдь не то, на которое надеялся втайне сам Никодим. Поначалу Глеб Портнягин слушал протопорторга с изумлением, переходящим в оторопь. Когда же дело дошло до заверений в дружбе, тяжелое лицо колдуна из бронзового стало чугунным. Воздух в кабинете отяжелел, как перед грозой. По углам испуганно заклубились угланчики и прочая мелкая проглядь. Под потолком треснул ветвистый разряд, а за всколыхнувшейся гординой поднялась яростная толкотня. «Да нахрен ты мне здесь нужен в друзьях?» Воздевши к люстре огромные кулаки, грянул Портнягин во всю мощь своих обширных легких. «Ты мне там, во врагах нужен!» И президент неистово ткнул в сторону Лыцка. «Пока ты там, ты страшилище! Тобой в Америке детей пугают! Им же против тебя союзник позарез необходим! А союзник — это кто? Это я! Это Баклужина! Значит, гуманитарная помощь! Значит, вступление в НАТО! Займы, инвестиции, черт побери! А теперь слышишь?» И оба старых врага оторопело прислушались к тишине, над президентским дворцом. — Все, — простонал Глеб, — отлетались. Только что сообщили. Десантный вертолетоносец Тарова развернулся в щучьем проране и идет обратно в Каспий. Ничего не будет. Нет тебя в Лыцке, значит, и бояться нечего. А ты тут какую-то партизанщину самодеятельную развел. Но чего ты забыл в Баклужине? Зачем ты сюда вообще приперся? Меня там убрать хотели, Глеб. А со мной ты связаться не мог? Связаться. Объяснить так, мол, и так. Убрать хотят. Выручай. Ну, что тебе нужно? Икону. На, возьми икону, возьми, что хочешь. Возвращайся в Лыцк. Спихни этого недоноска Порфирия, но верни мне Запад. Верни мне союзников. Смаргивая слезы умиления и не веря своим ушам, африкан смотрел на взбешенного Глеба. Видимо, все-таки в глубине души Протопорторг был очень хорошим человеком, потому что только очень хороший человек может оказаться таким дураком.